Твердыня. 2. Ценность информации прямо пропорциональна ее неожиданности. Фундаментальная теорема теории информации. Элвину Харди не нравилось заниматься охраной. В этой службе не было ничего хорошего, но кто-то должен нести охрану. А рабочие ранчера были нужны всюду, и в других местах может быть больше, чем здесь. Кроме того, выполняя эту обязанность, Харди мог принимать определенные решения для сенатора или вместо него. Он поглядел вдаль, пытаясь увидеть как можно дальше. «Не слишком долго, — подумал он, — не слишком долго осталось до того времени, когда нам перестанет быть нужна охрана у ворот поместья сенатора. Сейчас застава останавливает большинство пришельцев, но полностью прекратить поток пришельцев не может. Некоторые добираются пешком из затопленной долины Сан-Хоакин, другие спускаются с Хай-Сьерры. Многие проникли в долину до того, как Кристоферы запечатали вход в нее. Большинство пришельцев достойны лишь того, чтобы их отсылали обратно. Но они прослышали, что сенатор может разрешить им остаться. Это означает, что очень многие желают поговорить с сенатором. А старик не может прогонять людей прочь. Вот почему Эл не слишком многим разрешает увидеть его. Это составляло часть его работы. Всегда составляло. Сенатор людям говорил «да», а Эл Харви говорил «нет». Если их не останавливать, они хлынут потоком. Будут приходить сюда каждый час. А сенатору нужно работать. У него накопилось много разных дел, которые он обязан сделать. Если Эл не сможет нести охрану, его сменят Морин и Шарлотта. Лишь одно хорошее принесло с собой падение молота. Борьба женщин за равные права с мужчинами не протянула и нескольких миллисекунд после падения. Элу нужно было поработать с бумагами. Он составлял списки вещей и предметов, необходимым обитателям ранчо. Перечень работ, которые нужно сделать. В деталях разрабатывал планы, составленные сенатором. Сидя в автомобиле, он неустанно работал и работал, прерывая работу лишь в том случае, если замечал чье-либо приближение. Разговаривать не нужно. Просто-напросто не нужно. Все беглецы выглядят одинаково, промокшие до нитки и чуть не умирающие с голоду. И с каждым днем вид у них все хуже. Сегодня суббота, и выглядели беглецы просто ужасно. Будучи помощником сенатора Джеллисона, Элвин Харди считал, что неплохо умеет разбираться в людях. Но теперь разбираться было нечего. Он безнадежно погряз в рутине. Эти ходячие пугало, явившиеся пешком в сопровождении двоих детей и несущие на руках третьего. Но оба они, и мужчина, и женщина, утверждали, что они врачи. И ему знаком был употребляемый медиками жаргон. Врачи-специалисты, работающие в узких областях медицины. Но даже женщина-психиатр, и та, естественно, получила общемедицинскую подготовку. Врач, в какой бы области он ни специализировался, всегда получает общемедицинскую подготовку. А тот угрюмый гигант, занимающий высокий пост в BBS. Его следовало прогнать, а он ругался без передышки, пока напарник не истратил патрон, прострелив боковое стекло его машины. А мужчина в лохмотьях того, что некогда было хорошим костюмом. Он был вежлив и разговаривал на правильном английском. Он оказался городским советником, откуда-то из долины внизу. Он вылез из своей машины, подошел близко к Эллу и продемонстрировал ему пистолет, спрятанный в кармане плаща. «Поднимите руки вверх. Вы хорошо подумали, что делаете?» – спросил Эл. «Да, вы меня впустите». «Хорошо». Эл поднял руки, и в голове городского советника от выстрела появилась дырка, чистая и аккуратная. Потому что, поднимая руки, Эл, конечно, дал условный сигнал правой рукой. Жаль, что городской советник никогда не читал Киплинга. «Здесь чужаку не дано прожить, но ты еще жив пока, ибо я приказал тебе жизнь сохранить», – промолвил он свысока. «Чужак с винтовкой наперевес, тебя давно стерегут. Ничто, ни скала, ни река, ни лес приюта тебе не дадут. Стоит мне только руку поднять, если увижу причину, и буду шакалы всю ночь пировать, лакомясь мертвечиной. Или стоит кивнуть мне, что тоже знак. Стоит мне лишь захотеть, стервятник коршун нажрется так, что не сможет с земли взлететь». На подъездную аллею выехал грузовик. Маленький грузовичок. А в нем тощий, весь волосатый парень с опущенными к низу усами. «Вероятно, местный», — подумал Эл. Все местные разъезжают на маленьких грузовичках. Правда, это можно расценить как и то, что грузовик украден. Но зачем тогда вор со своей добычей явился к дому сенатора? Эл вылез из машины и сквозь воду и грязь зашлепал к воротам. Всем прибывшим Элвин Харди говорил одно и то же. «Покажите ваши руки. Я не вооружен. Но за вами следит мой товарищ. У него винтовка с телескопическим прицелом. Вы же обнаружить его не сможете». «А управлять грузовиком он умеет?» Эл Харди уставился на бородатого парня. «Что?» «Первоочередное следует делать в первую очередь». Бородатый полез в сумку, стоящую на сиденье рядом с ним. «Почта. Только у меня заказное письмо. Сенатор должен за него расписаться». А там мертвый медведь. Что? Весь выработанный Эллом привычный порядок был нарушен. Что? Мертвый медведь. Я убил его сегодня рано утром. У меня не было выбора. Я спал в грузовике, и вдруг громадная черная лапа в шерсти выбила стекло и полезла внутрь. Он был огромный. Я отодвинулся назад, как только мог, но он продолжал лезть ко мне. Так что я вытащил эту беретту, которую нашел на курином ранче, и выстрелил медведю в глаз. Он упал, будто большая куча мяса. Так что... Кто вы? Спросил Эл. Я почтальон, черт побери. Вы можете попытаться сосредоточиться хоть на чем-то? Там 50, 1000 фунтов медвежьего мяса, не говоря уж о шкуре. И это мясо ждет не дождется четверых здоровенных мужчин с грузовиком. И оно уже сейчас, прямо сейчас начинает портиться. Сам я не могу отнести его, но если вы пришлете сюда команду, вы этим мясом, возможно, спасете людей от голодной смерти. А сейчас мне нужно встретиться с сенатором, чтобы он расписался за это заказное письмо. Только будет лучше, если вы пошлете кого-нибудь за этим медведем прямо сейчас, не откладывая. Это было для Элла Харди много. Еще как много. Единственное, что он осознал, это была Беретта. Вы должны отдать мне свое оружие на сохранение. Только это и смог сказать Эл. Отдать на сохранение мое оружие? Какого черта я должен отдать вам на сохранение мое оружие? Спросил Гарри. А дьявол, если от этого вы почувствуете себя счастливым, держите. Он протянул пистолет. В высшей степени осторожно, Эл взял Беретту и открыл ворота.